День второй. Житие и страдания святого мученика Мамонта. Святый мученик Христов Мамонт родился в Пафлагонии. Родители его, Феодот и Руфина, были люди знатные. Оба они происходили из рода патрициев, были в чести, богаты, сияли благочестием. Они не могли долго скрывать в себе свою веру во Христа и горячей любви к Нему, открыто пред всеми исповедали свое благочестие и многих обратили ко Христу. Посему на них донесли Александру, наместнику города Ганга. Наместнику же сему дано было от царя повеление всевозможными мерами распространять и утверждать почитание языческих богов. Христиан же и всех, кто не повинуется сему царскому повелению, мучить и убивать. Призвав Феодота к себе на суд, Александр стал принуждать его принести жертву идолу. Но Феодот даже и слышать не хотел того, что говорил ему наместник. Александр, хотя и готов был тотчас же предать на мучение ослушника, однако удержался от всего вследствие знатного происхождения Феодота, ибо не имел он права бесчестить и мучить потомков патрициев без особого на то царского дозволения. Посему Александр отослал Феодота в Кесарею Каппадокийскую, правителю Фавсту. Сей же правитель, насколько был усерден в своем безбожном нечестии, настолько был жесток в отношении к христианам. Увидев Феодота, Фавст тотчас же заключил его в темницу. Последовала за мужем своим жена Феодота, блаженная Руфина, хотя и была в это время беременна. Она вместе с ним пошла в темницу и здесь претерпевала страдания за Христа. Феодот знал немощь тела своего и видел лютую жестокость мучительно, но желал лучше умереть, нежели погрешить в чем-либо против благочестия. Боясь же, что не хватит у него сил перенести предстоящие тяжкие мучения, он обратился с усердной молитвой к Господу. «Господи, Боже сил!» — молился Феодот. «Отче возлюбленный сына твоего, благословлю и прославлю тебя за то, что сподобил меня быть вверженным в темницу сию за имя твое. Но молю тебя, Господи, ты ведаешь немощь мою, прими же дух мой в этой темнице, да не похвалится о мне враг мой». Бог, создавая наедине сердца наши и разумевая на вся дела наши, Псалом 32, стих 15, услышал верного раба своего и вскоре послал ему блаженную кончину. Изведя душу его из темницы тела, он вселил ее в светлые обители небесные. Жена же Феодота, блаженная Руфина, претерпевая в темнице нужду и страдания, и объятой великой скорбью по своему мужу, преждевременно родила сына. Взирая на новорожденного и на бездыханное тело своего мужа, она с сокрушением и слезами молилась Богу. «Боже, создавай человека и из ребра его сотворив жену, повели, да и я пойду тем же путем, коим пошел муж мой, и, разрешив меня от всего кратковременного жития, прими вечные твои обители. Рожденного живого младенца ты сам воспитай, как ведаешь. Будь для него отцом и матерью, и хранителем жизни его». Взывая так в своей печали к Богу, сия честная и святая жена была ему слышана и разрешена от уст тела, и отошла на вечную свободу, предав душу свою в руки Господа. Младенец же остался живым посреди мертвых своих родителей. Тогда, храняя младенца, Господь, Псалом 114, стих 5, благоизволил открыть о случившемся одной знатной и благочестивой женщине по имени Ами, жившей в Кесарии. В сонном видении он через своего ангела повелел ей спросить у правителя тела святых, представившихся в темнице, и с честью их похоронить. младенца же взять к себе и воспитать его вместо сына. Проснувшись, Аммия поспешила исполнить, что повелел ей Господь, и стала просить у правителя позволения взять из темницы тела умерших узников. Бог преклонил на милость жестокое сердце правителя, и тот не воспрепятствовал желанию почтенной женщины. И вот Аммия, войдя в темницу, обрела тела обоих узников, лежащих рядом, а посреди них красивого и радостного младенца. Взявши тела святых, она с честью похоронила их в своем саду, а младенца взяла к себе. Она была бездетная вдова и целомудренно проводила жизнь свою. Полюбив младенца как своего сына, она воспитывала его по-христиански. Младенец возрастал, но до 5 лет ничего не говорил. Первое же слово, какое он сказал «Ами», ставшей для него как бы второй матерью, было «Мамма». И от этого слова был назван «Мамонтом». Ами отдала его учиться грамоте, и он вскоре настолько превзошел своих сверстников, что все дивились его разуму. Тогда в Риме царствовал нечестивый Аврелиан. Он принуждал всех поклоняться идолам, и не только взрослых мужей и жен, но и малых отроков, причем на детей обращал даже особенное свое внимание, надеясь, что они, как малолетние и неразумные, легко могут быть прельщены и направлены на всякое злое дело. К тому же нечестивый царь думал, что дети с юных лет, привыкнув вкушать жертвенное мясо, под старость сделаются более усердными идолопоклонниками. Посему различными ласками он приводил их к своему нечестию. Многие из отроков и даже юношей действительно поддавались прельщению и повиновались воле царской. Но те, кто были товарищами мамонта по школе, следуя его наставлениям, не исполняли царских повелений. Ибо мамонт, в юных летах имея седину, мудрость и возраст старости, житие нескверное, книга «Премудрости Соломона», глава 4, стих 9, доказывал товарищам своим ничтожество языческих богов, бездушных и бессильных, и поучал их познавать единого истинного Бога, коего почитал сам, и приносить ему духовную жертву, дух сокрушенный и смиренное сердце. В то время был прислан от царя в Кесарею на место Фавста другой правитель по имени Демокрит. Он был великим ревнителем своей нечестивой и безбожной веры и как бы дышал гонением и убийством на христиан. Ему донесли о мамонте, что тот не только сам не кланяется богам, но и других отроков, с ним учащихся, развращает и научает христианской вере. Мамонту в то время шел 15-й год от рождения. Он был уже снова сиротой, так как вторая мать его, Аммия, оставив приемному сыну своему, святому мамонту, как единственному наследнику, большое имущество, отошла к небесному богатству, уготованному любящим Бога. Демокрит, услыхав о мамонте, послал за ним. И когда его привели, прежде всего спросил, христианин ли он, и правда ли, что он не только сам не поклоняется богам, но и развращает своих товарищей, научая их не повиноваться царскому повелению. Юный мамонт, как совершенно зрелый муж, безбоязненно отвечал, «Я тот самый, кто за ничто считает вашу мудрость. Вы совратились с правого пути и блуждаете в такой тьме, что даже смотреть не можете на свет истины. Оставив истинного и живого Бога, вы приступили к бесам и кланяетесь бездушным и глухим идолам. Я же от Христа моего никогда не отступлю, и стараюсь всех, кого только могу, обращать к нему». Изумленный таким дерзновенным ответом мамонта, Демокрит разгневался и приказал немедленно вести его в храм скверного их бога Сераписа и там силою заставить принести жертву идолу. Мамонт же, нисколько не боясь гнева правителя, спокойно возразил ему, «Не должно тебе оскорблять меня. Я сын родителей, происходивших из знатного сенаторского рода». Тогда Демокрит спросил предстоящих о происхождении мамонта и узнал, что он родом от древних римских сановников и что Аммия, знатная и богатая женщина, воспитала его и сделала наследником своего богатого имущества, не решился предать его мукам, ибо и в самом деле не имел на то права. Посему, возложив на него железные оковы, отослал его к царю Аврелиану, бывшему тогда в городе Эгах, и в письме объяснил ему все, что касается мамонта. Царь, получив письмо Демокрита и прочитав его, тотчас приказал привести к себе юного мамонта. Когда мученик предстал пред ним, царь всячески стал склонять его к своему нечестию, то угрозами, то ласками, обещая дары и почести, и говорил: «Прекрасный юноша, если ты приступишь к великому Серапису и принесешь ему жертву, то будешь жить с нами во дворце, по-царски будешь воспитан, и все тебя будут почитать и восхвалять, и воистину счастлив будешь. Если же не послушаешь меня, то жестоко погибнешь». Но юный мамонт мужественно отвечал ему: «О царь, да не будет того, чтобы я поклонился бездушным идолам, коих вы почитаете как богов. Сколь безумны вы, кланяясь дереву и бесчувственному камню, а не Богу живому. Перестань обольщать меня льстивыми словами, ибо когда ты думаешь, что оказываешь мне благодеяние, на самом деле мучаешь, а когда мучаешь, то оказываешь тем благодеяние. Знай же, что все обещанные мне тобою благодеяния, дары и почести сделались бы для меня тяжкими муками, если бы я возлюбил их вместо Христа. А тяжкие муки, которым ты обещаешь предать меня ради имени Христа, будут для меня великим благодеянием, ибо смерть за Христа моего для меня дороже всяких почестей и стяжаний». Так бесстрашно говорил пред царем святый мамонт, в юношеском теле имея разум и сердце возрастного мужа. Ибо сила Божия и малого отрока может явить непреодолимым Голиафом. Из уст младенец совершит хвалу себе. Псалом 8, стих 3. Сравни Евангелие от Матфея, глава 21, стих 16. И малолетнее дитя умудрит настолько, что оно будет понимать лучше старцев. Все сие и исполнилось на юном мамонте. Не убедили его слова царя беззаконного, не престили дары, не устрашили ему мучения, кое он принял с большей радостью, чем великие почести. Разгневанный мучитель тотчас же приказал бить его без пощады. Но святый мамонт переносил мучения с таким терпением, как будто бы не чувствовал никакой боли. Царь говорил ему: «Обещай только, что принесешь жертву богам, и тотчас будешь освобожден от мучения». Мученик же отвечал: «Ни сердцем, ни устами не отрекусь я от Бога и царя моего Иисуса Христа, хотя бы и 10 000 раз больше нанесли мне ран. Раны эти соединяют меня с возлюбленным Господом моим, и я желаю, чтобы не уставали руки моих мучителей, ибо чем больше они бьют меня, тем больше доставляют мне благ у подвигоположника Христа». Аврелиан, видя, что мамонт немало не страшится страданий, приказал опалить тело его свечами. Но огонь, как бы устыдясь тела мученика, не прикоснулся к нему, а обратился на лица мучителей. И возгорел царь гневом и воспламенел яростью сильнее, чем мученик Христов огнем вещественным. Ибо, насколько тот не обращал внимания на огонь, настолько сердце мучителя воспламенялось. И приказал царь побить святого мамонта камнями. Но сие страдание для мученика, объятого любовью ко Христу, было так приятно, как будто бы кто осыпал его благовонными цветами. Тогда царь, видя, что ничем не может добиться успеха, осудил мученика на смерть и повелел бросить его в море. Привязав на шею его тяжелый свинец, слуги царские повели его к морю. Но и здесь не оставил Господь раба своего. Ангелом мол своим заповеда сохраните его. Псалом 90, стих 11. На пути к морю явился ангел Господень, блестящий, как молния. Увидев его, слуги оставили святого мамонта и со страхом бежали назад. Ангел же, взяв мученика, отвязал свинец и, приведя на высокую гору в пустыне близ Кесарии, повелел ему жить там. Житие в пустыне святый мамонт начал постом. На горе той он постился 40 дней и 40 ночей и явился как бы второй Моисей, коему в руки дан был новый закон, ибо сошел к нему с неба голос и жезл. Приняв сей жезл, мамонт по повелению свыше ударил им в землю, и тотчас из глубины земли явилось Евангелие. После сего построил он небольшую церковь и молился в ней, читая Святое Евангелие. По повелению Божию к святому мамонту собирались из той пустыни звери, как овцы к пастырю, и как будто существа разумные слушали его и повиновались ему. Пищей ему служило молоко диких зверей, из коего он изготовлял сыр, и не только для себя, но и для бедных, ибо, наготовив много сыру, он носил его в город Кесарию и раздавал бедным. Вскоре по всей Кесарии распространился слух о мамонте. Тогда Александр, не тот, о коем было упомянуто выше, но другой, поставленный в то время наместником в Каппадокии, человек жестокий и очень злой, узнав все о мамонте, счел его за чародея и послал воинов на конях в пустыню разыскать его и привести к себе. Сойдя с горы, святой мамонт сам встретил всадников и спросил, кого они ищут. Те, думая, что это пастух, пасущий на горе своих овец, отвечали: «Мы ищем мамонта, который живет где-то в этой пустыне, не знаешь ли ты, где он теперь?» «Зачем вы ищете его?» — спросил их мамонт. Воины отвечали: «На него донесли наместнику, что он чародей, и вот наместник послал нас взять его для мучения». Тогда мамонт сказал им: «Я расскажу вам, друзья мои, о нем, но прежде войдите в хижину мою и, отдохнув немного от труда, подкрепитесь пищей». Воины пошли с ним в его жилище, и он предложил им сыру. Когда они стали есть, пришли лани и дикие козы, кои привыкли, чтобы их доил святый подвижник. Мамонт надоил молока и предложил воинам пить, а сам встал на молитву. И стало собираться еще больше зверей. Увидав их, воины испугались и, бросив пищу, пришли к мамонту. Он успокоил их, а затем объявил, что он есть тот самый мамонт, которого они ищут. Тогда они сказали ему: «Если сам ты желаешь идти к наместнику, то иди с нами. И если же не хочешь, то отпусти нас одних, ибо мы не смеем вести тебя, но просим тебя, чтобы звери не трогали нас». Успокоив воинов, мамонт велел идти им вперед. «Идите, — сказал он, — сначала вы, а я пойду вслед за вами один». Удалившись оттуда, воины ожидали пришествия мамонта у городских ворот, ибо вполне верили словам такого дивного мужа и даже подумать не могли о нем что-нибудь дурное. Мамонт же, взяв с собой льва, пошел вслед за воинами. Когда он вошел в городские ворота, лев остался за городом. Воины же, взявшие мамонта, представили его к наместнику Александру. Наместник, увидев святого, тотчас начал допрашивать его. «Ты ли тот самый чародей, о котором я слышал?» — сказал он. Святый же отвечал: «Я раб Иисуса Христа, посылающего спасение всем верующим в Него и исполняющим волю Его, волхвов же и чародеев, предающего вечному огню. Скажи мне, зачем ты призвал меня к себе?» Затем отвечал наместник, что не ведаю, каким волхованием и чарами ты настолько укротил диких и лютых зверей, что живешь посреди их, и, как я слышал, повелевающими как будто существами разумными. Святой мамонт на это сказал: «Кто служит Богу единому, живому и истинному, тот никак не согласится жить с идолопоклонниками и злодеями. Посему я пожелал лучше жить со зверями в пустыне, нежели с вами в селениях грешников. Ибо звери укрощаются и повинуются мне вовсе не волхованием, как ты думаешь. Я даже и не знаю, в чем состоит волхование. Но хотя они и неразумные существа, однако умеют бояться Бога и почитать рабов его. вы же гораздо неразумнее зверей, ибо не почитаете истинного Бога и бесчестите рабов его, без милосердия их мучая и убивая». Наместник пришел в ярость, услышав такие слова, и тотчас приказал повесить святого мученика, бить и строгать железными когтями тело его. Но мученик, хотя и сильно был уязвляем, переносил сие с таким мужеством, как будто бы не чувствовал никакого страдания. Он не вскрикнул, не застонал, и только с умилением, возводя очи свои на небо, откуда ожидал помощи, каково и действительно и получил. Ибо внезапно был к нему с неба голос глаголющий: «Крепись и мужайся, мамонт!» Голос этот слышали многие из предстоящих здесь верующих и еще более утвердились в своей вере. Святый же мамонт, совершенно укрепленный тем голосом, нисколько не думал о муках. Долго мучили святого, строгая его тело. Наконец бросили его в темницу на время, пока приготовится печь. В ней задумал сжечь его наместник. В темнице сидело до 40 других узников. Когда они изнемогли от голода и жажды, святый мамонт помолился. И вот через оконце влетел в темницу голубь, держа во рту пищу, светлую, как бисер, и слаще меду. Положив ее пред святым мамонтом, голубь вылетел вон. Пища-то для всех узников умножилась, как некогда умножились в пустыне малые хлебы для множества народа. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 19-20. Вкусив этой чудесной пищи, узники подкрепились. И снова по молитве святого мамонта в полночь открылись двери темницы, и все узники вышли. Остался только один святый мамонт. Когда же сильно разгорелась печь, мученик был выведен из темницы и ввержен в эту огненную печь. Но Бог, некогда оросивший печь вавилонскую для трех отроков, книга пророка Даниила, глава 3, стих 8, и для мамонта оросил огонь и посреди горящего пламени соделал рабу своему прохладу. Мученик, воспевая и славя в той печи Бога, пробыл в ней 3 дня, пока печь совершенно не остыла, и угли не обратились в пепел. Через 3 дня наместник, увидев, что мамонт еще жив, изумился и сказал: «Ужели так велика сила чародея сего, что даже огонь не может его касаться?» Многие же из народа, увидав, что огонь немало не коснулся святого и не сделал ему вреда, познали истинного Бога и, приписывая ему единому чудо сие, прославляли силу его. Безумный же наместник не восхотел, однако, познать всемогущего Бога. Но, изведя мученика из печи и видя, что огонь не повредил ему, приписал это чародейству, и многие хулы говорил на истину. Наконец он осудил мученика на съедение зверям, привели святого в цирк и выпустили на него голодную медведицу, но она, приблизившись, поклонилась святому и лежала у ног его, обнимая стопы его. Потом выпустили леопарда. Ну и тот с крутостью обнял шею его, целовал лицо и облизывал пот с чела его. В это время прибежал лев, тот самый, который пришел со святым из пустыни, и, вскочив в цирк, проговорил к святому человеческим голосом: «Ибо Бог в явлении всемогущей своей силы открыл уста зверю, как некогда ослице Валаамовой». Книга чисел, глава 22, стих 28. Следующие слова: «Ты пастырь мой, который пас меня на горе». И, проговорив сие, тотчас бросился на народ, которого там было бесчисленное множество, и еленов, и иудеев, и взрослых, и детей. По воле Божией двери цирка заперлись сами собою, и растерзал там зверь множество народа, так что едва спасся сам наместник. Весьма немногие из бывших в цирке избежали ярости льва, который хватал и терзал всех с лютостью. Но святый укротил льва и отослал его в пустыню. Наместник же, снова схватив святого, продержал его некоторое время в темнице и, выведя вторично в цирк, выпустил на него самого свирепого льва. Но и сей лев, мгновенно став кротким, лежал у ног святого. Видя сие, народ от гнева скрежетал зубами на святого и кричал наместнику: «Уведи льва, а мы этого чародея побьем камнями!» И стали бросать камни на мученика. Один же из языческих жрецов, по повелению мучителя, сильно ударил святого трезубцем в чрево и рассек его, так что из чрева выпали все внутренности. Подобрав их и держа собственными руками, святый мамонт пошел вон из города. Кровь его, истекающую как воду, одна из верующих женщин собирала в сосуд. Пройдя около 200 саженей, святый мамонт обрел в каменной скале пещеру и уснул в ней. Здесь он услышал голос с неба, призывающий его в горние селения, и с радостью предал дух свой в руки Господа, за коего усердно пострадал. Так святый мамонт приял венец мученический. Святые мощи его были погребены верующими на месте кончины, и там совершались многие исцеления и чудеса, как это ясно видно из слов святого Василия Великого, который в своей проповеди к народу на память мученика мамонта говорит: «Поминайте святого мученика, те, кто видел его в видении, кто из живущих на сём месте имеет его помощником, кому из призывающих имя его он помог самым делом, кого из заблудших в жизни наставил, кого от недугов исцелил, чьих детей, уже умерших, снова возвратил к жизни, чью жизнь продолжил. Все, собравшись воедино, принесите хвалу мученику». Когда Юлиан Отступник, еще будучи в молодых летах и желая оставить по себе памятник благочестия, хотя уже и в то время был волком в овечьей шкуре, начал строить в честь святого мученика Мамонта над его гробницей великолепную церковь, делал же это не по благочестию, а из тщеславия и лицемерия, тогда воистину можно было видеть преславное чудо. Ибо что днем созидалось, то в ночь разрушалось. Поставленные столбы обращались в груду. Одни из камней не могли как следует держаться в стене, другие делались твердыми, так что нельзя было тесать их. Иные в прах рассыпались. Цемент же и кирпичи каждое утро находили как бы рассыпанными от ветра и развеянными с своего места. И это было обличением зловерия Юлиана и знамением его будущего гонения на Церковь Божию. Таковое чудо совершалось при гробе святого, ибо не желал святый, чтобы в честь его была построена церковь для тех, коим в скором времени предстояло гонение за истинную веру. Молитвами, Господи, мученика твоего мамонта, сотвори с нами знамение во благо и избави нас от гонящих нас. Да славим тебя с Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. Кондак мученику, глаз четвертый. Жезлом святи, от Бога тебе данным, люди твои упаси, напажите в живоносно, звери же невидимые и неукротимые, сокруши под ноги тебя поющих, яко все, и же в бедах, предстателя тебя тепла, мамонти имут. Житие святого Иоанна Постника, патриарха Константинопольского. Святитель Иоанн родился в Константинополе. Подвязался он при царях Юстине, Тиверии и Маврикии. Первоначально он был золотых дел мастером. По своей добродетельной жизни был муж благочестивый, нищелюбивый, странолюбивый и богобоязненный. Поселив у себя в доме палестинского монаха именем Евсевия, Иоанн жил вместе с ним. Однажды, когда они шли вместе, инок сей находился по правую сторону Иоанна. Вдруг слышит он, что кто-то незнакомый ему говорит: не следует те отчи идти по правую сторону великого. Это было предзнаменование Божьим об Иоанне, что ему будет вверено великое архиерейское служение. Услышав сие, монах рассказал о том блаженному Евтихию, патриарху Константинопольскому, который стал увещевать Иоанна принять пострижение, так как считал его достойным быть в церковном причте. И вот, в церкви святого Лаврентия, во время стояния на молитве, святому Иоанну последовало следующее откровение. В алтаре он увидел множество святых, и все они надевали на себя белые и блестящие одежды и пели прекрасные песнопения. Потом из алтаря вышел какой-то человек с сосудом, из которого он щедро раздавал милостыню многим собравшимся нищим. Однако сосуд не пустел. Когда один из нищих воскликнул от тесноты: «Господи, помилуй, доколе не опустеет сосуд сей!» Сосуд тотчас же сделался пуст. Сие откровение заставило преподобного задуматься, и он дивился видению, которое предзнаменовало как его будущий сан, так и его великую щедрость к нищим. По прошествии некоторого времени умер константинопольский патриарх Евтихий, и Божьим изволением Иоанн, как достойный, был избран и назначен для рукоположения, но не соглашался, пока не увидел следующего грозного видения. С одной стороны было видно море, поднимающееся до небес, и страшная огненная печь. С другой же стороны множество ангелов, говорящих ему: «Ты не принимаешь престола, пусть будет другое, но ты от всех нас будешь наказан». После того, как ангелы с угрозой сказали сие Иоанну, он, хотя и против желания, повиновался и был поставлен патриархом Константинопольским. В сём сане проводил он постническую и добродетельную жизнь до самой смерти своей, как о том свидетельствуют чудеса его. Великое волнение морское он утишил молитвою и крестным знамением. Одного слепца именем Иоанна из Газы соделал зрячим, положив на глаза его часть тела Христова со словами: «Исцеливший слепого от рождения, тот да исцелит тебя». И слепой тотчас прозрел. Однажды, по Божию попущению, был большой мор в Константинополе. Преподобный молился, чтобы Бог отвратил праведный гнев свой. Одному из верных своих слуг он приказал взять два сосуда. Один полный мелких камней, а другой пустой. Стать на весь день к месту, где приносили умерших, и считать их, перелагая камни из полного сосуда в пустой. Сосчитав, слуга нашел в первый день принесенных мертвецов 323, и возвестил о том святому. Святый же Иоанн предсказал, что мор прекратится. Это и стало сбываться с каждым днем, потому что на второй день стоящий и считающий слуга нашел принесенных мертвецов менее, в третий день еще менее, а в воскресенье же, по предсказанию святого и по молитвам его, мор окончательно прекратился. Воздержание святого Иоанна было таково, что 6 дней он не вкушал никакой пищи, 7-й же кушал немного огородных плодов, или дыни, или винограда, или смоквы. Так питался он во все время своего святительства. Спал он весьма мало, да и то сидя. При этом он привязывал небольшую веревку к свече и ставил катку с водой, чтобы, когда свеча догорит и веревка упадет в катку, происходил шум, и таким образом пробуждал бы его. В молитвах святый пребывал постоянно и в подвигах многих боролся со страстями. Многократно он обращал вспять нашествие наплеменников и избавлял от погибели город своими молитвами и постом. Пасту свою соблюл от врагов видимых и невидимых, был весьма милостив, отец сиротам, нищим кормилец, обидимым защитник, ревнитель по Боге, искоренитель всякой злобы. Однажды в пятницу святому было возвещено, что на другой день будет конское состязание. Была же тогда суббота Пятидесятницы. И отвечал святый: конское состязание в Святую Пятидесятницу да не будет. И, пав на колено, молился Богу, чтобы ради страха и для разрушения такого дела явилось какое-нибудь знамение. И вот, когда все собрались на место, где обычно происходили состязания, и когда состязания начались, внезапно сделалась сильная буря, гром и молния, пошел дождь и большой град, так что все от страха разбежались с зрелища. Преподобный имел власть изгонять и нечистых духов. Так одна жена, имевшая бесноватого мужа, повела его к одному пустыннику, но он сказал ей: «Иди к святейшему Иоанну, патриарху Константинопольскому, тот исцелит твоего мужа». Исполнив сие, жена получила просимое и вместе с мужем, исцеленным молитвами преподобного, пошла с радостью домой. И вообще многие больные получали исцеление от святого. У многих женщин по его молитвам разрешалось неплодие. Так мудро упавшее словесное стадо, преподобный в маститой старости достиг блаженной кончины и перешел от земли в небесное селение. Когда тело святого лежало уже мертвым, к нему пришел для прощания известный начальник области Нил и, преклонившись, поцеловал его. Святый же, будучи мертвым, на виду и к удивлению всех, прошептал начальнику области Нилу несколько слов на ухо, которых тот никому не сказал. Похоронили святого Иоанна внутри алтаря святых апостолов, как достойного такой чести, прославляя и благословляя дивного во святых Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Память 3618 мучеников в Никомедии пострадавших. В царствовании римских императоров Диоклетиана и Максимиана пострадало за Христа в Никомедии 3618 мучеников, пришедших из Александрии. По убиении святого Петра, архиепископа Александрийского, убийцы его уверовали в Господа со всеми своими домашними и со многими другими, желавшими умереть за Христа. Взяв с собой жены, детей и всех ближних, они добровольно пошли в Никомедию на мучение за Христа и явились к царю, восклицая: «Мы христиане!» Услыхав это, Диоклетиан пришел в смущение и сначала посредством ласкательств увещевал их отречься распятого. Но когда они не повиновались, повелел воинам усечь их пред собою мечами и тела их бросить в горные им пропасти. Спустя много лет честные мощи их были обретены по причине последовавших чудес святых мучеников. Примечание. Примечание к житию мученика Мамонта. Пафлагония, провинция Римской империи, находившаяся на юге Малой Азии. Высшее сословие в Римской империи, соответствующее нашему родовитому дворянству, называлась патрициями. Гангра – главный город Пафлагонии. Имя Кесарии носили несколько городов, Кесарея, главный город римской провинции Каппадокии, был впоследствии разрушен землетрясением. Псалом 32, стих 15. «Наедин», то есть поодиночке, отдельно. «Господь знает дела всех людей, потому что Сам сотворил и творит каждого человека или каждую душу, каждое сердце». «Мамма» значит «сосцы» или «мать». Император Аврелиан царствовал с 270 по 275 год. Книга «Премудрости Соломона», глава 4, стих 9. То есть, святой Мамонт имел такую мудрость, какая может быть только у старца, убеленного сединами и опытного, и в своей жизни отличался таким высоким нравственным совершенством, которое достигается продолжительной борьбой со страстями. Серапис – языческое божество, изображающееся в виде мужчины на троне, со скипетром в руках и орлом у ног. На голове – корзина, символ обилия. Божество это олицетворяло собой мужественную и производительную силу природы. Во времена мученика Мамонта почитание этого идола в Римской империи было особенно распространено. Город Иги находился в провинции Киликии в Малой Азии при Исском заливе. Голиаф – известный библейский великан, ростом 4 аршина, 4,5 вершка. Филистимлянин, считавшийся непобедимым и павший в единоборстве с Давидом. Смотри, первая книга Царств, глава 17. Псалом 8, стих 3. Сравни Евангелие от Матфея, глава 21, стих 16. То есть, слава имени Божия на земле столь ощутительна во всем, что даже грудные младенцы бессознательно чувствуют оную и славословит Господом. Церковь называлась площадь, огороженная рядом скамьей или стеной. Там происходили состязания бойцов между собой и со зверьми. На эту площадь или арену бросали и христиан, и потом выпускали сюда хищных зверей, которые содержались при цирке в особых клетках. Книга чисел, глава 22, стих 28. Валаам, ветхозаветный пророк, о сём повествуется в 22, 23, 24, 29 главах книги «Числа», а также упоминается во втором послании апостола Петра, глава 15, стих 16. Мученик Мамонт скончался в 275 году. Император Юлиан царствовал с 361 по 363 год. Сделавшись императором, он отступил от христианской веры и поставил задачей своей жизни восстановление язычества. Посему он и называется отступником. Мученику Мамонту есть служба. Смотри Минею служебную под 2 сентября. Примечание к житию святого Иоанна Постника. Константинополь, столица Византийской империи, ныне турецкой, основана Константином Великим в 326 году по Рождестве Христове на месте прежнего незначительного городка Византии. Юстин II младший, а восточно-римский император, царствовал с 565 по 578 год. Тиверий, преемник Юстина II, царствовал с 578 по 582 год. Маврикий, преемник Тиверия, царствовал с 582 по 602 год. Евтихий был патриархом первый раз с 552 по 565 год. Затем патриархом был после него в продолжение 5 лет Иоанн III Схоластик. Потом Евтихий снова был возведен на патриаршество и патриаршествовал до самой смерти своей, последовавшей в 582 году, когда был возведен на его место святой Иоанн IV Постник. Газа расположена на берегу Средиземного моря. В древности она была одним из 5 известнейших филистимских городов и служила пределом хананеев на юге Палестины. В Новом Завете о Газе упоминается только в истории обращения вельможи эфиопской царицы Кандакии. Деяния, глава 8, стих 25. С 4 века Газа была уже христианским городом, а в 7 веке покорена магометанами. Святой Иоанн скончался 2 сентября 595 года по Рождестве Христовом. Примечание к памяти 3618 мучеников. В 284 году Римская империя разделилась на восточную и западную. Первую управлял Диоклетиан, а вторую – друг его Максимиан. Царствовали с 284 по 395 год. Никомедия – столица Восточной империи, резиденция императора Диоклетиана. Великолепный город в области Вифинии, на берегу Пропонтида, Мраморного моря, в северо-западной части Малой Азии.